Население республики автономии, позабыв о 70 годах совместной жизни, в националистическом угаре, горячо поддержало планы руководства своих республик на самоопределение. Страна распадалась и никакого другого пути, кроме как военного, для удержания бегущих окраин и защиты сербского населения на территориях бывших союзных республик, Милошевич не видел. Отдание на откуп наведения порядка армии привело к обострению ситуации и этническим чисткам, в отместку за притеснение и убийство сербского населения в сербской краине. В нагрузку ко всему добавилась экономическая блокада Югославии. Несмотря на враждебное окружение и политику стран НАТО, в первую очередь Германии, Слободан Милошевич не сомневался в верности принимаемых решений по наведению порядка и защиты сербского населения в анклавах. До сего дня на столе лежал свежий номер Frankfurter Allgemeine Zeitung 23/12/1991 г. и вскрытый конверт, доставленный к вечеру 21 декабря из посольства развалившегося СССР с пометкой «Лично в руки Слободану Милошевичу», вскрыть утром 22 декабря. Содержание послания Бориса Ельцина ввергло Милошевича в ступор. Как такового послания и не было, за исключением предложения встречи в Москве 30 декабря этого года. Текст, прилагающийся к приглашению, выбивался из всех норм международной переписки и отдавал дешевой мистикой. В нем, очень кратко, были перечислены события в нарастающей последовательности по датам. Что может быть проще? Только события начинались с 13 декабря 1991 года. И если первые строчки частично повторяли вой западных газет о геноциде хорватского населения в Сребренице, то сообщение о катастрофе самолета в Германии, содержащееся в письме, написанном, судя по дате и времени, на пару суток раньше, чем о катастрофе сообщили СМИ, не лезло ни в какие ворота. Причем информация подавалась с выводом о причинах катастрофы, о которых еще ни одна из газет не написала, не говоря уже об официальных результатах расследования. А перечень последующих событий по датам, вообще из ряда вон выходящий. Взяв в руки письмо, Милошевич в очередной раз пробежался взглядом по посланию Ельцина. 13 декабря 1991 года, при выводе сербских добровольческих отрядов людей Шишеля и Белые Орлы, убито и замучено более 30 человек хорватского гражданского населения в Сребренице. 22 декабря 1991 года в городе Гейдельберг в Германии разобьется самолет Douglas DC-3 о компании Slasitz Wings. Из 32 человек на борту погибнет 28. Самолет заденет холм при левом развороте, в условиях сильной турбулентности. 29 декабря 1991 года, около 15.05, Уанли, Тайвань, разобьется на взлете китайский транспортный самолет Boeing B-747-2R7F. Из-за коррозии заклепок отвалится двигатель. Погибнут все 5 человек, находящихся на борту. Рейс Тайбэй, Анкоридж. 15 января 1992 года Европейский Союз даст согласие на дипломатическое признание Словении и Хорватии. 29 февраля 1992 года пройдет референдум о независимости Республик Босния и Герцеговина. 1 апреля 2001 года Милошевича арестуют на вилле в Белградском районе Дединге. 11 марта 2006 года, смерть подсудимого Милошевича в тюрьме, в Гааге от инфаркта миокарда. 5 лет в тюрьме, 5 лет и все. Долбило и корежило сознание президента Югославии мысль о приговоре. Даже не о приговоре, о приговоре Ельцин не написал ни слова. Закинули в камеру и просто затравили, как собаку, изображая правосудие. Милошевич судорожно сжал кулак, комкое послание, внезапно заныло под грудиной, пугая скоротечностью бытия. Несколько раз осторожно вдохнув, увеличивая глубину вздоха, подспудно ожидая болевого укола, Милошевич бережно расправил письмо и прочитал последнее предложение. «Слободан, если тебя интересуют события в промежутке времени с 92 по 2006 год, подъезжай ко мне 30 декабря, отметим Новый год, пообщаемся». Борис Ельцин. Когда посол СССР в Югославии, вечером 21 декабря, передал ему личное послание Ельцина, Милошевич немедленно прочитал его, не обращая на приписку о вскрытии утром следующего дня, и сперва посчитал полученную информацию дурной шуткой, каким-то несуразным розыгрышем. Да и не воспринимал он Ельцина серьезным политиком. Все эти политические игры в президентство на бывших территориях СССР Милошевич примерял к своей стране и относился ко всем новоиспеченным президентам с осторожностью и даже с презрением. Причем Ельцин был как раз из последних. Именно он вольно или невольно сыграл важнейшую роль в окончательном развале СССР. Но именно сейчас, вот это лежащее на столе послание, выбивалось из колеи, тревожило мозг своей чуждой непонятностью, вызывало нездоровое любопытство и стремление все-таки разобраться, в чем суть дела. Про болгарскую бабу Вангу я слышал, но вот про Бориса Прорицателя. Хо-хо, еще раз посмотрев на газету, Милошевич тихо произнес: «Что же ты мне хочешь рассказать, Борис Николаевич, такого, ради чего ты убил 28 человек? Как ты собираешься прикончить ровно 5 человек, уронив Боинг на Тайване, да еще так оригинально, оторвав двигатель, и почему именно 29 декабря? Только для того, чтобы убедить меня, что все остальное правда. И с какой целью?» Ближе к обеду 23 декабря распахнулась дверь, и в кабинет ворвался раскрасневшийся Коржаков. «Бегом он, что ли, бежал? Борис Николаевич, меня снедает любопытство!» — воскликнул он. «Я имею в виду ваше запечатанное личное письмо Милошевичу с просьбой вручить именно вечером, 21 декабря, а сегодня мне звонит министр иностранных дел Козырев и говорит, что поступил запрос из югославского посольства с просьбой Милошевича на личную встречу 30 декабря. Еще когда вы 15 декабря отдали мне запечатанный конверт с просьбой передать через наше посольство в Югославии, лично в руки Милошевичу, я заподозрил, что что-то нечисто. Встречи президентов так просто не организовываются, Александр Васильевич, а президенты, что не люди, не могут взять по-простому посидеть и Новый год отметить. Ох, юлите вы, Борис Николаевич. А еще, брат, почему было не послать обычный запрос по линии МИД, и почему именно поздним вечером, а не утром 22-го, к примеру? Все-то тебе расскажи, не приснилось мне время катастрофы, только дата. Поэтому и вечером накануне, чтобы исключить возможную ошибку, мысленно ответил я Коржакову: «Не суетись, Александр, ты все равно не поверишь, я сам многого еще не понимаю, вот как разберусь, клянусь, ты первый узнаешь. Я, пожалуй, сейчас поверю даже в то, что вас инопланетяне подменили», — успокаиваясь, пробурчал Коржаков. «Ты недалек от истины, но и не близок, ой как не близок. Истина она где-то рядом, вот только истина у каждого своя», — задумчиво проговорил я, погружаясь в воспоминания. Примаков сидел за столом в рабочем кабинете и держался за сердце, машинально разминая грудину. Тянущая боль вцепилась, как клещи, не отпускала. Мысли министра безопасности скакали. От откуда, да невероятно и не может быть. Последняя встреча с президентом дала много пищи для размышлений. Если в ходе беседы по организации работы службы, чистки рядов, Примаков еще допускал, что у Ельцина есть неустановленные источники информации, то переданные им перед уходом сведения в конвертике с таким загадочным выражением на лице: «Не срочно, почитайте на досуге». Почитал, называется, на досуге, чуть Кондратий не хватил. В конвертике, с сухими строчками биографии: фамилия, имя, отчество, родился, подводился итог многолетней работы органов внутренних дел по поиску маньяков на 20 лет вперед. Фамилия, имя и отчество, дата рождения, место преступления, первое убийство, количество жертв, иногда их фамилии по всем значимым преступлениям, начиная за последние 5 лет. Самое странное и пугающее заключалось в дополнительной информации: сколько еще будет жертв, в каком году, где, и что делать с этим несрочно. Причем поверил прочитанному Примаков сразу и бесповоротно. Откуда и как, выбросил из головы, все потом. А вот с этим, что делать? Я не Ельцин, меня могут и спросить коллеги из МВД, про мои источники информации, и ведь не скажешь, не ваше дело, примите, мол, к сведению, такой, мол, и сякой с 92 по 94 годы убьет столько-то человек. А Ельцин мне намекнул, причем открытым текстом: «Еще четверть века у меня впереди». Я сразу то и не понял, думал так, иносказательно. Надо срочно провести скрытые обыски, если они ничего не дадут, снарядить бывших топтунов КГБ на слежку за всеми фигурантами и брать их уже на месте преступления, принял решение министр. Информация по будущим преступлениям останется у меня и будет греть мне душу. Не допустил, предотвратил, уберег. Как и Ельцину, наверное, органам следствия хватит и первой части сведений по предыдущим жертвам. Приняв решение, Примаков взял со стола ручку и стал делать выписки по каждому маньяку по состоянию на сегодняшний день 3 января 92 года, делая для себя пометки, какие следственные и оперативные, Процессуальные и превентивные мероприятия надо провести по каждому маньяку. Олег Владимирович Кузнецов, 30 апреля 1969 года рождения, проживает Балашиха, Московская область. Убийство девушки 7 мая 1991 г. П. Купавна. В настоящее время переехал в Киев. 6 января следующее убийство. Надо направить следователя в Киев, пусть поработает с украинскими коллегами, решил Примаков. Вторую часть информации. В Киеве 4 убийства. 6, 19, 24 и 27 января 1992 года. В феврале 1992 года в Москве еще 5 убийств. 25 февраля, 3, 9, 13 и 21 марта 1992 года в районе Измайловского парка. Примаков оставил для себя: не бывать этому, костьми лягу. Сергей Александрович Головкин, 26 ноября 1959 года рождения, с 1986 по 1989 год убил 3 подростков. Кличка Фишер, все убийства совершает в районе Одинцовского парка Москва и в своем гараже. Срочно проверить гараж и автомобиль, следы наверняка есть. С августа 1991 года по сентябрь 1992 года в подвале своего гаража изнасилует и убьет 8 мальчиков 10-15 лет. Время тикает, сколько из них уже погибло, передернул плечами министр, надо срочно брать и колоть. Игорь Александрович Миренков, 1969 года рождения. Первое убийство совершил 2 июня 1990 года. Его жертвой стал 13-летний мальчик, гулявший в лесу. Маньяк напал на него, изнасиловал и убил ударами ножа. 16 апреля 1991 года при схожих обстоятельствах им был убит 10-летний мальчик. Все убийства в городе Светлогорске, Белоруссия. Это для белорусских товарищей, сделал приписку Примаков. В 1994 году убьет еще 4, это для меня. Сергей Васильевич Ряховский, 29 декабря 1962 года рождения, в период с 1988 по 1993 года убил 19 человек. Балашихинский потрошитель-маньяк, жертвы. 5 мужчин, подросток, пожилые женщины. Исправляем 93 год на 91. Надо брать и давить гниду. Ершов Вадим, 1973 года рождения. 19 жертв. Красноярск, с 1992 по 1995 год. Оперативное наблюдение, немедленно, Новый год уже на носу. Следить за каждым вздохом. Сергей Кашфулгаянович Мартынов, 2 июня 1962 года рождения, Низипетровск, российский серийный убийца и насильник, в прошлом судимый за изнасилование и убийство, после выхода из тюрьмы убил еще 8 человек. На протяжении его розыска Мартынов считался одним из самых опасных преступников России. В 1991 году в Абакане изнасиловал и убил девочку, за что был приговорен к 15 годам лишения свободы. В 2004 году был условно-досрочно освобожден. С 2005 по 2010 год убил 8 человек, из тюрьмы выйти не должен, пусть там и сдохнет. Дудин Николай Аркадьевич, 1973 года рождения, село Михалькова, Ивановская область, советский и российский серийный убийца, орудовавший в городе Фурманов Ивановской области, известен также как обидчивый маньяк, убил 13 человек после освобождения в 2000 году, сидел за изнасилование. К Мартынову в компанию на тот свет. Анатолий Юрьевич Анаприенко, 25 июля 1959 года рождения, С. Ласки, Житомирская область, Житомир, украинский серийный и массовый убийца. 9 жертв с 14 июня по 16 августа 1989 года, нелегально сбежал в Европу, сейчас сидит за кражу в Германии. В период с 5 октября 1995 по 22 марта 1996 года убьет 43 человека. Сообщить в уголовный розыск в Житомир и в Германию с просьбой об экстрадиции, прибить при попытке к бегству. Павел Алексеевич Шувалов, 1 марта 1968 года рождения, Российский серийный убийца, орудовавший в 1991-1995 годах. Жертвы 5 девочек. Первая Ирина Барсукова, осень 1991 г. Изнасиловал и утопил. Остальные с 1992 по 1995 г. Невский парк. Старший сержант милиции УВД на метрополитене Санкт-Петербурга. Станция метро Ломоносовская. Срочно наблюдение. Очень осторожно, сам мент. Романов Владимир Иванович, 1950 года рождения, Калининград, с 1991 по 2006 года 11 жертв. Братья Колоть, что еще остается, не следить же 15 лет. Чуплинский Евгений Александрович, 1965 года рождения, новосибирский маньяк, бывший милиционер, 1998-2005 год, 19 жертв. Насиловал и расчленял женщин. И что с тобой то делать, а если ты раньше начал, и у Ельцина просто информации нет, так и согласишься с Ельциным, что давить и давить таких надо. Может, правда, ДТП ему организовать? Александр Юрьевич Пичушкин, 9 апреля 1974 года рождения, Мытищи, Московская область, с 2001 по 2006 год 49 убийств и 3 покушения на убийство на территории Битцевского лесопарка города Москвы. Битцевский маньяк. Первое убийство 27 июля 1992 года, задушил однокурсника Михаила Одичука и сбросил его в колодец. Михаил Викторович Попков, 7 марта 1964 года рождения, бывший младший лейтенант МВД РФ, сознался в 81 убийстве в период с 1994 по 2010 годы в районе города Ангарск Иркутской области. Арестован в марте 2012 года. Приговорен к пожизненному лишению свободы. Ручка Примакова замерла на странице. Что мне делать с последними тремя маньяками? Изведут 149 человек. Следить начать через 3 года за Попковым, а остальных, спровоцировать их бы как-нибудь и сгноить потом в тюрьме за покушение? Таких судить нельзя, выйдут из тюрьмы, и я сам себе не прощу, если не уследим. Установить наблюдение, пристрелить при задержании. Или сейчас, не дожидаясь и не тратя ресурсы, так и пожалеешь, что в службе безопасности нет отдела ликвидации, как в МИ-6. Герри Реджуи, убийца с Грин Риверс, 1980 по 1990 год, задушил 71 жертву, арестуют в 1997 году по ДНК-анализу. Я ничему не удивляюсь. Ничему, как мантру пропел про себя Примаков, раздумывая, как распорядиться информацией по американскому маньяку. Убойная в прямом смысле слова информация по американскому неуловимому маньяку-душителю, которого американская Фемида не может поймать, очень даже пригодится. От раскрывающихся перспектив Примаков даже слегка растерялся, лишь бы президент не забывал старого чекиста и еще что-нибудь интересного подкинул. Будем налаживать связи наших разведок по общим задачам борьбы с международным терроризмом, наркомафией, препятствию отмыванию денег, добытых преступным путем, и уродов придавим, и нам огромадный плюсик в глазах мировой общественности поставим. Направим усилия американской контрразведки на ловлю в темной комнате черных кошек, отсутствующих там априори. Примаков взял ручку, учтенный лист бумаги и засел сочинять письмо своему американскому коллеге. Руководствуясь принципами гуманности и человеколюбия, Служба безопасности Российской Федерации официально уведомляет американскую сторону, что согласно анализу поступивших агентурных сведений, выявлен преступник, длительное время терроризирующий население США. Глава 5. Колыбель революции. Ленинград, Ленинград. Не воспринимается почему-то на слух Санкт-Петербург. Вроде вернули историческое русское наименование города. А все же, как мне все успеть? Отпочковаться, что ли? Летаю туда, летаю сюда. Везде надо поспеть, но когда я на выезде, подспудно ощущаю, что мои рулевые бурбулисы с прочими турнипсами двигают государственную машину не туда, куда я хочу, а подруливают по своему извращенному маршруту. «Русский бунт бессмысленный и беспощадный», — сказал классик. «У меня сложилось впечатление, что в стране бунтуют все против всех. Бунтуют против логики и против здравого смысла. Надеются, одни на доброго дядю, другие на дядю Сэма. Придут, сопли вытрут, накормит, напоит, соседов у Люгана в угол поставит». Приняли несколько законов о частной собственности, отменили уголовную ответственность за спекуляцию, сели и ждут, когда придет оно, народное счастье. Я с улыбкой кивнул головой козырнувшему мне первому пилоту, вышел в распахнутую дверь самолета, встал на верхнюю ступеньку трапа и огляделся. И носило меня как осенний листок, я менял города, чего там еще менял, не помню. Тут помню, а здесь не помню, мда, о, имена, помню однако, к чему бы это, навеяло. Гайдар выглянул следом и облегченно выдохнул. Слава богу, сели. Я уж думал, на запасной аэродром отправит. Самолет не докатился до здания аэропорта метров 50. Встречали меня в аэропорту Пулково со всем пролетарским размахом. Несмотря на туманный мерзкий ветер, бросающий в лицо заряды мокрого то ли снега, то ли дождя, возле трапа самолета толпилось не менее сотни человек. Впереди всех, так и хочется сказать на лихом коне, мэр Санкт-Петербурга Собчак, собственной персоной. Начальник службы охраны президента Коржаков монументально стоял возле трапа рядом с Собчаком, приветливо улыбаясь, не забывая настороженно поглядывать по сторонам. Четыре его сотрудника своими телами огородили небольшую площадку на выходе, контролируя каждый свой сектор внимания. Не успел я ступить на бетонку аэродрома, как Собчак подскочил и суетливо поприветствовал. «Здравствуйте, Борис Николаевич, Егор Тимурович, рад вас снова видеть. Позвольте вас поприветствовать на земле города, героя Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Анатолий Александрович», задумчиво ответил я, протягивая для приветствия руку. «А героем был немного другой город, Ленинград, не находите?» «Да, да вы, конечно, правы, но ведь главное не название, а суть. Разве не так?» – отбил подачу Собчак. «Согласен, согласен, главное, что внутри, понимаешь. Для того, понимаешь, и приехал, посмотреть на успехи города-героя. Продовольственные карточки отпечатали, народу герою раздали, не остался я в долгу», снисходительно взирая на Собчака. Собчак оглянулся назад и, отшагнув в сторону, сказал: «Борис Николаевич, давайте не будем морозить людей. Я предлагаю сейчас заехать позавтракать, чайку горячего, а, в такую погоду самое оно. Как-то он слишком уверенно себя ведет, чуть ли не по-панибратски. Надо поправить товарища, пока не поздно. Представьте мне присутствующих, раз уж собралось столько встречающих. Потом уточним план работы и вперед. Чай я в Москве попил перед вылетом, так что не будем терять время». Собчак согласно кивнул и представил своего соседа справа. Прокурор Ленинградской области Жилкин Иван Матвеевич, начальник военного гарнизона генерал-полковник Зайцев Митрофан Николаевич, начальник главного управления Министерства внутренних дел генерал Прохоров Кирилл Иванович, начальник таможенного управления Ленинградской, продолжал представлять присутствующих Собчак. Я пожал руки рядом стоящих товарищей и, перебив Собчака, громко воскликнул: «Товарищи, всем здравствуйте! Спасибо за теплую встречу. Но, увы, погода не располагает разводить долгие политесы, мы с вами еще обязательно пообщаемся в рабочем порядке. Я думаю», — обернулся я к Собчаку, — «Анатолий Александрович довел до всех заинтересованных лиц программу нашей работы». Собчак энергично закивал головой. «Конечно, Борис Николаевич, так что я не прощаюсь, если у кого есть, что обсудить помимо заявленной программы, или у кого из присутствующих есть, что мне сказать лично, я, так сказать, открыт к диалогу и готов к консенсусу. А как выдал, хорошо еще, что не сказал к коитусу, хотя к нему-то я и готовился, для того сюда и прибыл, представлять активную сторону процесса пролетарского насилия над зажравшейся буржуазией. Записывайтесь у моего помощника Суханова, подготовьте сегодня до 14 часам убедительную обоснованную справку по интересующей вас теме или проблеме, которую вы не можете решить самостоятельно, или силами города, и мы с вами обязательно встретимся. Ну что, поконим, Анатолий Александрович?» Я с любопытством посматривал в окно, разглядывая узнаваемые по различным фильмам и кинохроникам виды города через окно спецавтомобиля, следующего в колонне. Съехав с Пулковского шоссе, спецколонна пронеслась по Московскому проспекту, свернула на знаменитый Невский, через несколько кварталов выехала на Суворовский проспект. Красота, никаких заторов, на каждом перекрестке патрульные машины ГАИ. Сотрудники в парадной форме отдают честь проезжающему правительственному кортежу. В конце проспекта размещалась трапеция, видная, если смотреть сверху, глыба правительства Ленинградской области, выходящая фасадом на площадь пролетарской диктатуры. «Да, господа чиновники, забыли вы, да впрочем и никогда не знали, почем фунт пролетарской диктатуры или крестьянского бессмысленного бунта. Повытравила советская власть из народа самоуважение и гордость. подкрепила свою неприкосновенность чередой конституций, декларирующих много чего, но никого не обязывающих к исполнению, ограничила законами и постановлениями право противодействовать произволу властей, коррупции и бандитизму, посадила на стражу своих привилегий прокуратуру и милицию. Им, беднягам, с ворами, бандитами и бороться-то некогда, то улицы сторожи, пока губернатор на работу едет, то подъезды и дачи другой чиновничьей братья охраняй. И ведь не ткнешь презрительно на буржуйский Запад, мол, там во власть только толстосумы пролезть могут. Ну да, только они. А у нас все эти мэры, губернаторы, главы администраций, депутаты, министры, руководители предприятий, колхозов, кто? Большая часть, бывшие партийные чинуши, другая часть из рабочих, интеллигенции почти все, и те и другие, дети и внуки когда-то простых рабочих и крестьян. Почему бывший раб обязательно хочет стать рабовладельцем, крепостной, барином, а рядовой чиновник, губернатором, неквалифицированным рабочим, талантливым инженером, сельским тружеником, грамотным управленцем? Нет примера перед глазами? Полно. Почему надо обязательно стремиться возвыситься над окружающими, построить себе загон, завести корыто и, самодовольно похрюкивая, отгонять желающих сунуть в кормушку морду? Прививали, прививали коммунистическую идеологию, бесполезно. Прививка не срослась. Произошло отторжение непонятных идей, прогнившим с головы до задницы обществом. Рюшечки, слоники, телики, румынские гарнитуры, 100 сортов колбасы стали привлекательнее полетов в космос, строительство дорог, жилья, больниц, школ и детских садов. Нет, бесплатного жилья, хороших дорог в комплекте с импортным авто, престижного образования и качественного медицинского обслуживания тоже всем хочется, по щучьему велению. А дороги пусть дураки строят, которые в МГИМО или Ленинградский юридически не поступили. Поэтому и дороги такие, и автомобили, наверное, тоже. Лишь интеллигенция верна своим идеалам, хочет оставаться самой собой, культурной, научной, политической, творческой и всякой прочей, элитой, бомондом, высшим светом, сливками общества, совестью наций, рупором обиженных и угнетенных, светочем демократии, самодовольной и самодостаточной массой, реализовавшей и воплотившей все свои фобии и активно их пропагандирующая, отрыжкой общества, жаждущей почета, обожания, преклонения, славы, денег и власти, рассадник и цветник пресыщенных бездельников, наркоманов, алкоголиков, толерастов, прочих расов, секов, альтернативно свысока на всех и вся взирающих, креативно мыслящих, по-особому всевидящих и слышащих, нестандартно любящих, в общем, желающих быть кем и чем угодно, лишь бы получить свою толику внимания, обожания публики, электората, зрителей и так далее. Кстати, само понятие «интеллигент» почему-то только у нас сохранилось и культивируется. Прослойка между рабочими и крестьянами, как бы творческая. Мда, сколько к этой прослойке примкнуло и примазалось выходцев и выкидышей из слева, справа слоев. Это ж какой винегрет получился. Я ни в коем разе не качу бочку на порядочных ученых, артистов, писателей, певцов, спортсменов и всей около того тусовки, если их деятельность приносит пользу. Помимо развлечения и отдыха еще и воспитывает, дает нужные обществу моральные установки, мотивирует на святое и светлое, созидательное, приносит прибыль, создает рабочие места, придает импульс развитию экономики и промышленности, вызывает гордость за свою страну. Вот ведь как действует на неокрепшее президентское сознание вид площади пролетарского гнева, вставил шпильку внутренний голос. Тем временем кортеж плавно подкатил прямо к крыльцу здания правительства Ленинградской области. Двери в зал заседаний Ленинградского облсовета были раскрыты нараспашку, сам зал был заполнен под завязку. Я даже опешил от неожиданности, остановившись на входе. Навскидку не менее 500 человек, кто-то даже в проходе притулился на стульчиках. Это, что все ведущие предприятия города, уточнил я у Суханова. Да, на совещание приглашены руководители основных промышленных предприятий Санкт-Петербурга, еще повоевать пришлось, чтобы лишних повычеркивать, шепотом доложил Суханов. Войдя в зал, я быстрым шагом направился к трибуне. Собчак попытался представить меня публике, но та и так не дремала, я бы сказал, в едином порыве, но погрешил бы против истины. В основном все приподнялись, кто, увидев меня, другие, глядя на реакцию соседа, и встретили меня аплодисментами. Утвердившись на трибуне, постучав пальцем по микрофону и убедившись в его работоспособности, я бросил в зал, для затравки, не дожидаясь окончания бурных и продолжительных. Ну что, как дальше жить будем, господа, товарищи? Аплодисменты как по команде начали стихать. Лишь на первом ряду какой-то гражданин продолжал упоенно хлопать в ладоши, поддерживаемый редкими хлопками соседей. Вы во мне сейчас кого видите, гуру видите? Так я не оно. Я помолчал для акцентирования внимания и на всякий случай, чтобы не выходить из образа, брякнул. Понимаешь, я к вам зачем приехал, как вы думаете? Думаете, ваши проблемы решать? Привыкли, понимаешь, барин приедет и вас неразумных рассудит. Откуда ваши проблемы взялись, спрашивается. Кто вам виноват, кто мне ответит? Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин. Делал я продолжительную паузу после каждой названной фамилии. Я вам скажу, откуда все ваши проблемы, и проблемы в Санкт-Петербурге. Вы их сами себе создали. В зале воцарилась недоуменно-вопросительная тишина. Я краем уха услышал, что в городе нет продуктов, вводятся продуктовые карточки, и меня это обеспокоило в первую очередь. Знаете, как ножом по сердцу, блокадным Ленинградом повеяло. А с вами я решил встретиться потому, что просто не понимаю, как может быть в городе, в котором сосредоточена половина промышленности страны, нечего есть. Как вы могли допустить такое? Нечего есть вашим рабочим и их детям, для учителей, учащих ваших детей нет продуктов, врачам, лечащим вас и членов ваших семей, тоже нет, или вы в разных городах живете, вы в Питере, а они в Ленинграде остались, а вам, всем здесь сидящим, есть что кушать, и если есть, то кто вы после этого? Промышленный генералитет стоически вышколенно молчал, выслушивая мои претензии, но по зачерствевшим лицам и быстрым переглядыванием я понял, что все-таки зацепил за живое. Глядя на ваши упитанные, в основном упитанные, поправился я, про себя подумав рожи, вслух сказал, лица, я бы не сказал, что вам грозит голод. Усугубил я напряжение в зале. Я сделал паузу, внимательно разглядывая аудиторию, солидную, кого с отъевшимся брюшком, кого с мордатой, как у меня, ряхой. Все сплошь в галстуках и пинжаках, в руках блокноты и ежедневники, паркеры и не паркеры, фейс-контроль в натуре. Вот опять какое-то словечко проскочило, что за фейс, причем контроль, а в натуре как-то совсем не вяжется, с бывшим портработником. В одних глазах плещется горячее желание законспектировать ход исторической встречи, в других да не пошел бы ты, проскальзывает. Товарищи, я думаю, что здесь пока еще товарищи, господ нет, или уже, наконец, присутствующих прорвало. Практически все с места, кто в лес, кто по дрова, возмущенно высказали протест против тождественности господам. Весь зал загудел, всемерно поддерживая меня в мнении, что они пока еще товарищи и совсем даже не господа. Тогда, для ускорения процесса обмена мнениями, предлагаю, не выходя к трибуне, с места, просто представившись, высказать о наболевшем, но только действительно о тех проблемах, решения которых зависит от правительства страны. Я показал рукой на Собчака, действия или бездействия уважаемого мэра северной столицы. Начнем работать. Я вам тут не лектор, да и вы давно не студенты. Поэтому посижу в президиуме и отвечу с места на что смогу. На что не отвечу, запишу и обещаю озадачить правительство решить указанную проблему и лично прослежу за ее решением. Давайте добавим еще один формат, чтобы охватить аудиторию максимально. Прошу передавать в президиум записки с вопросами, подписанными с указанием должности, фамилии, имени и отчества и адреса организации. Ответ будет дан или здесь, или позже письменно в ваш адрес, персонально за моей подписью. Начнем работать, и дождавшись подтверждающих кивков и выкриков с места, типа «одобримс», подытожил, «ну с Богом», помолясь. В первом ряду робко поднял руку представительный дядечка. «Давайте ваш вопрос, не стесняйтесь», подбодрил я его. «Директор Невского машиностроительного Алтуфьев, мой завод производит паровые турбины для доменных печей, компрессорные станции для нефти и газопроводов, компрессоры и нагнетатели. Министерство промышленности СССР приказало долго жить, в РСФСР такого министерства нет. Задания на следующий год нет. Запасы комплектующих и сырья заканчиваются, новых поставок нет. Склады забиты готовой продукцией. Оплаты за уже поставленное оборудование нет, да даже если бы и была, то те цены, которые заявлены в госзадании, нереальны, просто смешны. Работать в убыток мы не можем. Особенно остро стоит вопрос с бывшими союзными республиками. Прибалтика требует поставки оплаченного оборудования, а Республике Закавказья и Средней Азии обещаю расплатиться после поставки, и все решительно отвергают возможность изменения цен, установленных практически полтора года назад. Алтуфьев замолчал, выжидательно глядя на меня. «Все?» – уточнил я. «Тогда спасибо и присядьте. Я пока воздержусь отвечать на ваш вопрос, так как уверен, что он пересекается с другими. Давайте вы». Я указал ладонью на тянущего вверх руку товарища в середине зала. «Директор Кировского завода Семченко Петр Георгиевич. Все знают продукцию нашего завода. Основным заказчиком являлось сельское хозяйство. Трактор К-700, пользующийся заслуженным авторитетом, оказался невостребованным. Заказ и, соответственно, объемы производства упали в этом году в 5 раз по сравнению с 87-м годом. На 92-й год заказов нет совсем. Производственная база позволяет выпускать все, что пожелаешь, от танков до паровых турбин ядерных подводных лодок, но будет ли государственный заказ на эти турбины? Насчет ценообразования я полностью поддерживаю своего коллегу. Спасибо, Петр Георгиевич, садитесь. Я, если позволите, пока также помолчу. Процесс пошел, желающих высказаться стало прибывать в разы. Особенно хорошо сыграло мое предложение подавать записки. Конвейер с писульками потек ручейками со всего зала. Сидящий слева от меня Суханов, на пару с Гайдаром, сортировали записки по смыслу задаваемых вопросов и подкладывали мне под руку. Одновременно слушая стенания директоров и проглядывая записки, я пытался размышлять, как мы до всего этого докатились. Генеральный директор Ленинградского объединения электронного приборостроения Светлана Щукин Геннадий Анатольевич. «Борис Николаевич, помогите. Нет ничего, ни сырья, ни заказов, ни денег. 100 тысяч человек третий месяц не получают зарплаты. Мэрия настойчиво требует ускорить процесс санкционирования. Все ждут вашего указа о приватизации. А я переживаю, кто конкуренцию Панасоникам и Нокиям будет составлять. Вот они, бездельники. Без работы сидят. Я, может, выскажу крамольную мысль». Щукин запнулся, глубоко вздохнул и, словно бросившись с обрыва головой, решительно высказался: «Закон о приватизации такая чушь, он вредительский, он угробит всю промышленность». Высказав протест против политики партии, так сказать, и руководства, Щукин решительно вскинул голову и упрямо продолжал сверлить меня взглядом в ожидании ответа. В зале повисла тишина, все уставились на меня, предвкушая реакцию на крамолу. Товарищ покусился на святое, надежду на сладкую жизнь присутствующих. «Кто еще так думает?» – задал я провокационный вопрос. «Смелее, высказывайтесь, сейчас не 37-й год, за правду к стенке не поставит». Из глубины зала донеслось чье-то еле слышное бурчание. «Ага, только на пенсию с почетом проводит». «Все правильно, Щукин говорит». Поднялся в первом ряду моложавый, круглолицый, товарищ, генеральный директор Балтийского завода Шуликовский Олег Борисович. В начале этого года приказом министра судостроения СССР было объявлено об акционировании и приватизации Балтийского завода и еще ряда предприятий судостроения. Не забыл министра и себя, аппарат министерства также в стороне не остался. Практически каждый ответственный министерский работник оказался штатным и внештатным консультантом или руководителем срочно созданного отдела, подразделения какого-либо предприятия и получил свою долю акций. Акции на руках у людей есть, но уже не у всех. По моим данным, уже процентов 30 продано за гроши непонятно кому, чуть ли не за бутылку. Заказов и работы больше не стало. Дивидендов на акции никаких не предвидится, прибыли никакой нет. Еще из мэрии поступило распоряжение отгрузить 5 тонн тантала для корпорации «Стрим». Не продать? Нет. Взять и отдать? Даром. А в бухгалтерию мне распоряжение мэрии подшить, а взамен, для производства, на что металлу купить? Распоряжением расплатиться. Собчак, сидящий справа от меня, вздрогнул, скосил глазами, пытаясь срисовать мою реакцию, и грубо прервал директора. «Вот все ты, Шуликовский, воду мутишь. Все-то тебе не так. Вся страна взяла курс на приватизацию. Шуликовский против. Мы договорились с немецкими партнерами о бартере материалов на продукты. Тебе опять не угодить». Борис Николаевич только что подымал вопрос о тяжелой продовольственной ситуации в городе. «Ты опять палки в колеса. Почему еще не отгрузили? Что еще тебе не ясно в распоряжении мэрии?» — строгим тоном вопросил мэр, играя на публику, выводя директора завода на финишную прямую или на чистую воду, как ему думается, и поглядывая на меня в надежде отследить реакцию. Я не дал ему такого счастья, еще сильнее насупив брови и одеревенев рожей. Шуликовский покраснел, снял очки в старомодной роговой оправе и, достав из кармана носовой платок, стал суетливо протирать стекла, пытаясь сообразить, что ответить. Мэр Санкт-Петербурга продолжал дожимать директора. «Нечего сказать, много думаете. Получили распоряжение, выполняйте». Глава города доверительно склонился в мою сторону и выразительно резюмировал. «Вот так, из-за одного винтика в шестерне весь механизм клинит. Вот так, еще до начала приватизации, уже начали растаскивать народную собственность. Подключился я со своим комментарием, а потом на эту собственность еще желающие откусить и урвать находится». Почувствовав мою поддержку, оживился сосед Шуликовского и, встав рядом, спросил: «Можно мне добавить?» Получив мой подтверждающий кивок, представился: «Директор Ленинградского адмиралтейского объединения Александров Владимир Леонидович. Насчет приватизации не могу ничего сказать, я пока еще не определился до конца с этим вопросом. На первый взгляд никакой крамолы не видно. Рабочие станут собственниками своего предприятия, кровно будут заинтересованы в его успешности и прибыльности. Но вот прекращение финансирования строительства двух оставшихся подводных лодок проекта «Палтус» для ВМС Ирана и уже заложенных двух атомных подводных лодок проекта «Кашалот», двух АПЛ проекта «Нельма» и подводного крейсера «Щука» для нашего военно-морского флота ставит под вопрос как выполнение обязательств государства, так и саму судьбу предприятия. Вы, Владимир Леонидович, успели выполнить ценное указание Министерства судостроения по акционированию? Заинтересованно спросил я. Подготовительная работа практически завершена, произведена инвентаризация производственных и непроизводственных фондов, разработан план проведения акционирования, определена стоимость каждой акции. На совещании рабочих представителей трудового коллектива выбрана форма акционирования. Ждем вашего указа. Понял, понял, поднял я вверх руки. Кстати, мне поступило аналогичное распоряжение мэрии на выделение совместному предприятию «Джикоб» 1000 тонн сверхчистого алюминия марки А5. Мэрия хоть представляет стоимость этой продукции, я совсем не понимаю, что такое выделить. Даже в советское время ничего просто так не выделялось. Не успокаивался Александров. Собчак свирепо засопел рядом со мной, но не стал кидаться на Александрова. Взметнулась рука. «Генеральный директор акционерного общества «Электросила» Фомин Борис Иванович. Разрешите вопрос, Борис Николаевич?» «Пожалуйста», — удивленно посмотрел я на директора. «Борис Николаевич, почему вы вышли из партии? А какое это имеет отношение к нашему собранию?» — поинтересовался я. «Самое прямое, Борис Николаевич, самое прямое. Вы меня заинтриговали, Борис Иванович. А я отвечу, а то потом помру от загадочности. Знаете почему? Вот вы, старый коммунист, из партии не вышли, хотя рисковали должностью, может и здоровьем. Это делает вам, конечно, честь, но говорит ли это о вашем, простите за невольную грубость, уме? Сколько вас осталось от 20 миллионов, после того, как крысы и приспособленцы сбежали? Можно, конечно, рассудить, что остались идеалисты, самые лучшие и порядочные, а может, не сумевшие устроиться в новых реалиях, держащиеся за остатки привилегий, надеющиеся на реванш. Я сам плоть от плоти порождения нашей партии, даже был кандидатом в члены ЦК. Нет, это говорит не обида, нет. Просто я, наконец, осознал, что устав и программа КПСС и реальная партийная жизнь и деятельность – это совсем разные вещи, по смыслу, по духу, по совести, по степени влияния на общество. Деятельность, наполненная грызней за власти должности, льготы и привилегии, покупка партийных должностей, подмена собой советской власти, выродившаяся и зажравшаяся элита. Я не хаю КПСС, я просто понял, что партия коммунистов Союза выродилась на нет и по духу, ничем не отличается от партии республиканцев в США или лейбористов в Англии. Но те изначально были созданы для продвижения целей и лоббирования интересов своих электоратов, все по-честному. А партия большевиков выродилась в такую отвратительную структуру, что даже утратила банальный инстинкт самосохранения, изгадила все самые светлые идеи омерзительным их тошнотворным воплощением. И когда я дошел до определенного предела, наелся до отрыжки лизоблюдства и дичайшего расхождения декларируемого от действительного, то постепенно, исподволь пришел, осознал, что так дальше нельзя. Изначально, я неумело пытался исправить систему изнутри, а когда понял, что, как говорится, легче убить, чем перевоспитать, то принял решение о выходе из партии. А тем, кто остался, честь и хвала. Удивлены, естественно, если остались те из первых мной перечисленных идеалистов и порядочных. беда в другом, нет ничего хуже воинствующих идеалистов. А программа партии в части, касающейся прихода к власти, не предусматривает честной конкурентной борьбы. Выгляните в окно, увидите площадь диктатуры пролетариата. Скажу как на духу, очень не хочется никакой диктатуры, наш народ ей наелся досыта. Я ответил вам, Борис Иванович? Да, отозвался пораженный развернутым ответом Фомин, теперь отвечу о взаимосвязи моего вопроса и направлением нашей работы здесь. Я и еще ряд руководителей предприятий города подготовили совместное обращение с просьбой приостановить действие закона о приватизации и подготовили ряд поправок к нему. Со времени принятия закона СССР, а потом и РСФСР по этому вопросу, ситуация в экономике дошла до предела, а в последние полгода она просто катастрофически ухудшается. Ожидания дележа государственной собственности и сладкой жизни развращают людей. Они не понимают, что количество акций, которые они получат, не дадут незначительных доходов, ни права управления деятельностью предприятия, не дадут ничего, хозяином им никогда не стать, как бы ни хотелось, а работать все равно придется. По мере высказывания Фоминым своей, сотоварищи, позиции, остальной директорский корпус заволновался. Доносились отдельные выкрики и высказывания с места с комментарием от верного мать его ленинца, догнать всех коммуняк поганой метлой отовсюду. Господа, я не понял. Встал я с места, что за базар в рабочий день, понимаешь? Кто имеет, что сказать по делу, прошу. Я свирепо огляделся. Шум в зале моментально стих. Ну что ж, я подытожу ваше выступление. Вы все жалуетесь на недобросовестных поставщиков, являясь такими же, ждете гарантированных заказов от государства, не делая никаких попыток улучшить качество вашей продукции, расширить ее ассортимент. 5 лет со всех трибун мы слышали слова «конверсия военного производства», «увеличение выпуска товаров народного потребления». Ни один из вас не доложил сейчас о своих успехах на ниве конверсии, а ведь поле не паханное. Но все ноют об отсутствии заказов и снижении объема производства, палец о палец не ударив, по исправлению ситуации объединения «Светлана», 100 тысяч рабочих, объемы финансирования вашего производства 5 лет назад превышали соответствующие показатели фирмы Sony. И где сейчас Sony и где вы? Sony то ясно где, впереди планеты всей, а вы в жопе. Уши директора залили. В зале раздались сдавленные смешки, перешедшие в здоровый гогот. Дождавшись, пока народ отойдет, я запоздало уточнил. Ничего, что я так по-пролетарски откровенно, вызвав новую вспышку хохота. Ну да ладно, говорят, смех продлевает жизнь. Пусть поживут подольше. Помимо обязательных заказов оборонки, вами уже 5 лет никто не управляет, и что? В 5 раз снижение производства. Вывод: либо руководство и инженерный состав безграмотны и ущербны умом, либо рабочие без рук, либо руки не оттуда. Директорский корпус вновь развеселился. Из разных концов зала доносились комментарии о произрастании рук и местонахождении мозгов руководителей. Но я встал грудью на защиту пролетариата. Вернее, первое, не так ли? Чем ваши инженеры и заместители занимаются? Ни производство организовать, ни рабочего обучить, ни на другого поменять. Пойдем дальше. Вопрос судостроителям и машиностроителям. Почему не налажено производство моторных лодок и яхт, водных мотоциклов, автомобилей и амфибий, снегоходов, паромов, барж, танкеров для перевозки нефти и сжиженного газа, рыболовецких судов, авто и гусеничной техники, двигателей? Имеющаяся научная и промышленная база позволяет все. Почему не ищете заказы для себя? Каждый из вас был за последние 5 лет за границей не раз и даже не два. Все опыт западный изучаете. Почему, зайдя в магазин электроники, хозяйственный, строительный, автосалон, ни один из вас не сказал: на моем заводе я могу выпустить все это, даже лучше, качественнее, долговечнее? И не просто сказал, а взял и сделал. И не просто сделал, а получив толчок мыслительной деятельности, наклепал еще какой-нибудь востребованной хрени, до какой буржуи еще не додумались. В ваших заводских музеях хвалебные оды о поставке вашей продукции в более чем 40 зарубежных стран, о победах на выставках и прочих достижениях. Только вы скромно умалчиваете почему-то о том, что последний год достижений – 1958, да и то достижения сомнительны. Они тогда будут достижениями, когда пойдут в серию, когда вас завалит заказами на 20 лет вперед, как и Airbus и Boeing. Где они, ваши достижения? В музее завода моделька с выставки и флажок премии Гран-при? Кто готов привести меня в любой магазин Санкт-Петербурга и с гордостью сказать: Вот моя высокотехнологичная продукция на уровне мировых образцов. Все магазины Европы завалены ей. Производственные мощности завалены заказами на 10 лет вперед. Да хотя бы просто вот она, существует в природе, пусть и в единичном, экспериментальном экземпляре, но дайте денежку и через месяц мы ух, увидев, как встрепенулся и радостно заулыбался директор Светланы и закопошился угол зала с обувщиками поправился. Сразу скажу, хвастаться таким высокотехнологичным продуктом как электролампочки не надо и резиновыми говноступами тоже. Думаете акционирование с приватизацией вас спасут, и производство закрутится само и заказы золотым дождем прольются? От кого? Неужели вы настолько наивны, или может слегка не в уме? Лично я согласен с Фоминым. Где вы видели на Западе народные заводы, акционерные пароходы или советы акционеров числом так под 100 тысяч? Во Франции 40% промышленности и вся тяжелая, государственная, в Швеции еще больше, до 64%. В Италии государственный сектор дает 42% внутреннего волового продукта, в Великобритании периодически проводят приватизацию прибыльных угольных шахт и железных дорог, а когда бизнесмены-приватизаторы высосут всю кровь, обратно национализируют убыточные отрасли. В среднем по Европе превышение госсектора над частным – 15%, а наши приватизаторы нацелились разделить 100% государственной собственности. Рожа не треснет, оглядев замолчавший зал, я прокомментировал как бы про себя, но вслух. Да, у некоторых здесь сидящих не треснет, она как бы поперек жопы шире. Наша партия, наш рулевой 70 лет боролись с богатыми, раскулачивая, расстреливая и сажая их по гулагам, перераспределяя изъятые в свою пользу. Закон о приватизации протолкнули они же, пересев из кресел обкомов и райкомов партии в кресла исполкомов. А как иначе поделить народное добро? Разве они не часть народа, его ум, честь и совесть? Вот и родили закон, по которому все государственные теперь надо поделить между собой, чтобы как бы лучше управлять, не выгнать бездельника-директора и проворовавшегося бухгалтера, а взять и все поделить, причем дать всем сестрам по серьгам, работающим на данном конкретном предприятии, независимо добросовестно или нет, но не забыв себя любимого управленческого аппарата. Аппарат он равнее прочих, не так ли им и процентик акций побольше требуется, проигнорировав учителей, врачей, военнослужащих и госслужащих, их отцов и матерей, строивших промышленность страны. А здесь и подтянулись хитромудрые татарстаны с якутиями, заявившими вслед за союзными республиками о своем праве первой ночи, собственности и независимости. Понимаешь, никто не задумался, зачем вообще приватизация, хочешь иметь свой завод, магазин, ресторан, на здоровье. Возьми кредит в банке или раскупорь кубышку и по винтику строй, строй, строй. Долго, хочется всего и сразу. Последние 5 лет происходила фактически ползучая буржуазная революция, под чутким руководством политбюро КПСС, старательно ныкавшим свою золотую кубышку по заграничным счетам, далеко даже не бескровная, посмотрите как полыхает по всем окраинам. Революция, приведшая к распаду СССР, как в свое время Российской империи, только возглавили эту революцию не потомки недобитых буржуев, а потомки их убийц и свергателей, залившие страну кровью в гражданскую. Повторение хотите, бисовы дети? Вы что, завелся я не на шутку? Думаете, поделите заводы, пароходы и заживете счастливо? Вы, конечно, правильно думаете, вы-то может и заживете, я имею в виду директора заводов, колхозов, начальников продовольственных баз и магазинов, руководителей областей и районов. А люди как? Простой народ, остальные, учителя, врачи, военные, государственные служащие, пенсионеры, дети. А вот хрен вы угадали, я костьми лягу и вас рядом закопаю. Кто вам не дает сейчас работать? Государство мешает, в чьем лице, покажите пальцем. Я это лицо, придумаю что сделать, мало ни лицу ни задница не покажется. С вами не расплачиваются поставщики и заказчики, значит, денег нет на счетах. Закон вредительский, наверное, который разрешил обналичивать безнал, поспособствовал обнулению счетов. Мне докладывают, что ряд из вас бартером реализует запасы сырья и продукции в обмен на продовольствие и не кормит своих рабочих, нет, а втихаря спекулирует колбасой и маслом. Мэрия руки запустила в эту же кормушку. Денег у вас нет. Я выдержал продолжительную паузу, стараясь вглядеться в каждого присутствующего, понять его реакцию. Получалось, честно сказать, плохо. Сюда слушайте, господа, товарищи. Я восстановлю работу всех министерств на базе бывших союзных до 1 января следующего года. Ваша задача — связаться со всеми своими контрагентами и завтра к исходу дня получить гарантийные телеграммы об оплате за поставленную продукцию до конца года. Счета выставить в 70% от мировых на аналогичную продукцию. Мне на стол предоставить объем задолженности и списки уклоняющихся от оплаты. Я лично приму к ним меры. Если это уже зарубежные компании в бывших республиках, разорвать контракты и выслать соответствующие уведомления. Никаких отговорок и отсрочек. Если вы кому должны, возьмите кредит в Сбербанке и оплатите всем и в России, и за рубежом, в тех же процентах от мировых цен. С теми, кто задирает цены выше, без согласования с вами, разорвать контракты. Всем, подготовить предложение по замене таковых зарубежных поставщиков российскими, согласовать с министерствами объемы поставок. Если такая продукция не производится в России, будем организовывать свое производство. Налоги на прибыль, в социальные фонды, имущество и землю вы заплатите от всего вашего дохода, в том числе и от недополученного, по вашей нерасторопности и недальновидности. А каждому вновь образованному акционеру передайте горячий привет и удержите с зарплаты налог на имущество и землю, пропорционально своей доле. И не надо шуметь, мне бюджетников кормить нечем, пенсии платить нечем. Работайте лучше. Вы посмотрите на свои голодающие и пусть будут лица. Кто-нибудь из вас знает, где находится рядом молочный или мясной магазин? Выстроили пирамиду распределения для себя. Делите шкуру неубитого медведя, не нарвитесь на ответку. При каждом заводе наоткрывали сотни фирм и фирмочек. Насадили руководителями деточек и племянничков, друзей и любовниц. Бизнесмены, понимаешь, из сотен фирм ни одной производящей, все торгующие, помогают вам избавиться от излишков продукции. А единичные производящие представляют из себя не вновь созданные производства, а выдернутые из общего производственного цикла наилучшие подразделения под руководством ваших друзей и родственников. Народ, народ, народ, только и слышу народ, понимаешь. Я огорченно махнул рукой и сел на свое место. В зале стояла звенящая тишина. А те 30% акций Балтийского завода, ушедшие на сторону, аннулируйте, добил я публику с места. Незаконно. Взметнулась рука в первом ряду. Благообразный господин, с бакенбардами и аккуратной бородкой, в очках с даже на вид благородной оправой, вскочил, не дожидаясь разрешения, и экспансивно воскликнул. Аннулирование акций незаконно и преступно. Мы действуем строго в рамках закона. Стоять! Рявкнул я. Господинчик вздрогнул и ошарашенно уставился на меня, приоткрыв рот. Представьтесь, прежде чем голосить о законности. Директор Импексбанка Разумовский. И сколько акций завода принадлежит вашему банку? Вкратчиво поинтересовался я. 25%. С гордостью ответствовал банкир. Позвольте узнать, каким образом вы организовали скупку акций на заводе, по какой цене? Эта информация составляет коммерческую тайну и не подлежит разглашению. Тайна значит, директор, что мне скажет? У него на территории офис банка работает, а он что, не в курсе? Ни ухом, ни рылом. Шуликовский встал с места, пожал плечами и смущенно развел руки. Плохо, товарищ, работает ваша служба охраны, пожурил я его. А к вам, господин банкир, после обеда прокурор подъедет. Ему можно тайны рассказывать. Он будет хранить тайну следствия, готовьтесь. Ну вот, полегчало, удовлетворенно выдохнул я, сделал гадость сердцу радость. А что, разве не моя прямая обязанность сунуть нассавшего в тапок кошака мордой в собственную лужу? Для вразумления, как бы, ну не топить же сразу. Посмотрев по сторонам, запнулся взглядом на бывшем директоре завода Светлана, ныне заместители Собчака и в совокупности председателя комиссии мэрии по экономическим вопросам. Хотя некоторых можно было бы и притопить, мелькнула мысль. Директорствовал с 88 по 91 год, пристроил свою дочку на теплое место в руководство, уронил объемы производства в 5 раз, загнал завод в долговую яму, замутил процесс санкционирования и, уловив попутный ветер, сдреснул вершить историю на теплое местечко. Да, когда рушится вся экономика, быть экономистом почетно и прибыльно. В мутной водичке много вкусняшек и подобраться легче и залечь на дно по необходимости. А вот тут я с вами категорически, встрял поперек моих размышлений Разумовский. Довольно, хватит на сегодня. Вас, банкир, презрительно выплюнул я слышать не хочу. Готовьтесь к всесторонней проверке. Товарищи директора, задачи поставлены, К завтрашнему вечеру жду первые результаты. До свидания. Сворачивайте лавочку, повернулся я к Собчаку, доложите мне потом, как банкир попал на совещание промышленников. Кивнув Гайдару с Сухановым, я встал и пошел к выходу из зала. 3 часа как с куста, время летит. Выйдя на крыльцо здания областного совета, я глубоко вздохнул и огляделся. Вдоль всего крыльца стояли машины президентского кортежа и сопровождения. Охранники бдительно прикрыли меня со всех сторон своими спинами. Суханов, стоящий позади, покряхтел и спросил: «Борис Николаевич, мы как дальше? По плану?» Я оглянулся и отрицательно качнул головой. «Нет, встречу с силовиками перенесите в мэрию. Часов так». Я задумался, прикинул, сколько времени надо на выполнение моих внезапных хотелок. Часов на 15:00. «Предупредите всех, а мы пока с Анатолием Александровичем и еще кое с кем пообщаемся тет-а-тет». «А чем, Борис Николаевич?» — подозрительно спросил подоспевший Собчак. «Сколько отсюда до Смольного?» — задал я встречный вопрос. «Полкилометра не будет, наискосок в сторону Невы через Смольный парк. Давайте прогуляемся, а то уже тошнит от переездов и заседаний». Коржаков, незаметной тенью скользивший следом, тут же подключился. «Борис Николаевич, 5 минут на организацию охраны, потом выдвигайтесь». Получив подтверждение, энергично ушуршал организовывать охрану и наблюдение по пути следования. Пока Коржаков носился вдоль пешеходного кортежа, переорганизовывая порядок его движения и отдавая распоряжение своим помощникам, из здания областного совета потихоньку вытекал ручеек руководителей предприятий города и прочих граждан, неведомым образом проникших навстречу, я имею в виду банкира, и рассасывался по припаркованным вдоль улицы Суворовского проспекта автомобилям. «А кто этот?» «Кое-кто», — не выдержал завесы таинственности Собчак. «Ваши наипервейшие организаторы и помощники по искоренению призрака голода и накормлению населения города», — завуалированно ответил я. Собчак озадаченно замолчал, прокручивая в голове, кого же я имею в виду. «Хижа — мой зам по экономике, Пулин, председатель комитета по внешнеэкономическим связям, еще ряд начальников отделов в теме», — неуверенно перечислил своих сотрудников Собчак. «Всех не надо, Анатолий Александрович. Давайте первых двух. Вы ведь им поручили операцию и нефть и прочее в обмен на продовольствие. Один, ваш ученик, выдвиженец на пост председателя комитета по внешним связям. Хотя цели, задачи и необходимость такого комитета сомнительно. Второй, а как без экономиста? А почему вы так, Борис Николаевич, предвзято относитесь к этой программе? Между прочим, она одобрена правительством РСФСР. Выделены квоты материалов, заключаются договоры, через 2 недели обещают первые поставки. Людей-то надо кормить», — обиделся Собчак. «Да правительство Гайдара, что хочешь, одобрит, особенно если денег не просит». Шагающий сзади Гайдар стоически выдержал удар и поддержал мэра. «Борис Николаевич, все нормально, юридический отдел правительства дал добро. Соответствующее распоряжение правительства уже принято. Сомнения меня гнетут в успешности этого предприятия». «Почему, Борис Николаевич?» «Наши немецкие партнеры сами предложили такой вариант. Их интересует нефть, лес, хлопок, цветные металлы, металлолом, а взамен предлагают поставить мясо, масло, сахар». Начал убеждать меня в правоте советской власти Собчак. «Посмотрим». Под неспешное жонглирование словами, двигаясь по Смольной аллее, мы добрались до середины Смольного парка. Слева статуи Энгельса, справа Маркса, впереди Ленин протянул к нам руку. «Привет, потомки, а может, да пошли вы?» Солнышко выглянуло, лепота. «Эх, летом, да в солнечный день здесь, наверное, красота, аллейки, газончики. Под руку с милой барышней». «Какая тебе барышня, старый пень?» Не вовремя проснулась второе я. «Сам ты шиза», — обиделся я. «Я хоть и пень, но еще ух. Анатолий Александрович, не ищите подвоха в моих словах, второго и так далее смысла в них нет. В который раз повторяю, замысел поездки к вам у меня появился в Алма-Ате, спонтанно, еще позавчера, и основную цель ее я озвучил еще в аэропорту. Ну, зудит у меня здесь, понимаешь». Постучал я правой рукой себя по сердцу. Я удобно устроился за приставным столиком в кабинете Собчака, проигнорировав настойчивое предложение мэра занять его место. «Я не мэр и сидеть на месте мэра не буду», — повторно оборвал я сетование градоначальника типа «неудобно и не так поймут». «А вы занимайте свое место, занимайте. Сейчас ваш председатель всяких связей подойдет с документами, и начнем работать». Заглянул Коржаков. «Борис Николаевич, подошли Пулин и Хижа. «Давайте их сюда. Разрешите войти в кабинет?» В сопровождении Гайдара зашел на удивление молодой, худощавый мужчина и бодро поздоровался. «Здравия желаю, господин президент!» Следом, подталкивая Хижу в спину, просочился Коржаков, держа в руках папку с документами. Подойдя ко мне, Коржаков положил папку на стол, один из документов отдельно, скосил глазом на него и, изобразив прищелкивание каблуками, лихо удалился. «А как, косточка военная? Хотя какая там военная, в армии товарищ не служил, что один, что второй. Где, то я тебя уже видел, дорогой товарищ, постаревшего, полысевшего, умного, страшно популярного, чем-то мне импонирующего. Ну какой ты, Пулина, ты же, блин, Путин. Что-то сбоит мое подсознание. Должен быть вроде как будущий мой сменщик Путин. А стоит один в один, с тем же именем и отчеством. Но Пулин, размышлял я, внимательно разглядывая бывшего сотрудника КГБ, уволившегося по собственному желанию после августовского путча, ныне главу комитета по внешнеэкономическим связям мэрии Санкт-Петербурга, фамилию которого случайно увидел в старых штатках КГБ, когда искал себе возможных сотрудников в свой аппарат. «А видел я тебя, ну ясно где», — мысленно хлопнул я себя по лбу. «Все там же, сон навеял, пока летел. Так вот ты какой, сменщик мой родной.